Шестое. Затапливало откуда-то сверху. А сверху над циркой жили Кастро и Люлли. Румяная Люлли была такой неуклюжей на кухне, такой медлительной. Вполне возможно, что это она затопила соседей. С Люлли Капушей и не такое могло случиться. Когда Люлли стряпала на кухне, снимала ли пену с наваристого мясного бульона, кидала ли свеклу в борщ, она все ниже сгибалась над кастрюлей и еще больше краснела. Краснела от пары и духоты, исходивших от духовки, а пальцы ее вместе с прихваткой все более напоминали неловкие клешни. У неуклюжей Люлли все просто валилось из рук. Как вот сейчас, в этот момент, вывалилась прихватка, и Люлли где-то в глубине души понимала, что из ее рук помалу уходит их с Кастро любовь и счастье. От этого Люлли становилось совсем плохо и душно. Жар охватывал все тело, щеки пылали огнем. Хорошо еще, что Кастро работал в аптеке 36,5, а по ночам еще дежурил в аптеке 35,6 и следил за температурой в семье. Время от времени приносил он Люлли касторку, а также лекарства от повышенного давления и крем для рук. А сегодня Кастро, судя по запаху из вентиляционной шахты, принес сверток с раками. Он решил, что у них к 5 годам совместной жизни должны быть раки на ужин, и попросил Люлли приготовить в духовке раков со сметаной. И она вроде как бы согласилась и достала с полки книгу рецептов, чтобы уточнить дозировку ингредиентов. А Кастро в это время прикорнул на диване. Все-таки в аптеке ему целый день приходилось стоять на ногах. Но не тут-то было. Только Кастро начал смотреть сон, в котором он обрезал кубинскую сигару, как звон и треск заставил его вскочить на ноги и броситься на кухню. Там он увидел, как Люлли собирает расползшихся по полу раков и закидывает их на противень. Раки, вымазанные в сметане, выскальзывали из рук Люлли и снова расползались в разные стороны, словно чуяли беду. А в это время электрическая печь уже раскалилась. А печи у поволжских финнов испокон веков священный очаг. В печах производят ритуальную варку, приносят жертвы и хоронят кости усопших. Варят кашу для духов и покровителей семьи, а кости складывают в варшут, специальный короб. Но какой уж тут короб, если раки не хотели лезть даже на противень. И открытая форточка не помогала, потому что дыма становилось все больше, даже раков едва разглядишь. Да и свои руки и ноги Люли из-за дыма от перекалившегося масла уже видела с трудом. Порой Люле казалось, что она сама себя приносит в жертву у электрической духовки, что ее кости уже хранятся в мешочке ее дряхлеющего тела. Но что поделать, если, как пояснил сантехник Сантери, котловая энергия самая эффективная, с помощью нее отапливается дом, греется вода. Это Сантери рассказал электрику Искри Пропканону, когда они устанавливали в квартире Кастро и Люлли электрический отопительный котел. «Да, электричество тоже поступает в дом от котлов ТЭЦ», — согласился Искри. Люли слушала их краем уха, смотрела, как ей отчаянно подмигивает Каака, сама думала, что семье гораздо лучше, когда жена и мать парит, варит, кипятит и отбеливает именно в котле. А еще возится с ребятишками, которых родила, и купает их в тазике. Тогда ее энергия из котлов, кастрюль и тазиков переливается в кровь и плоть семьи, поддерживает жизнь и тепло, и все это называется счастьем.